Поздравляем всех! Среда, 5 ноября 2008 года. Конечно, Мэгги жалела, что отдала всю свою одежду. Но, как выяснилось, это не составило и половину потерь. После встречи с миссис Далтон ей пришлось мчаться в город, заново открывать банковский счет и восстанавливать кредитную карту, чтобы купить продукты, зубную пасту и щетку, мыло, шампунь и нижнее белье. Да еще телефонная компания содрала с нее кругленькую сумму за включение телефона. Прежде чем рассказывать Этели Бренди хорошие новости о гребешке, хотелось убедиться, что все в порядке, и договор у нее на руках, чтобы они зря не растравили душу надеждами. Но, забегавшись по магазинам, она начисто забыла, что вчера было 4 ноября, день президентских выборов. Утром по дороге на работу она услышала по радио результаты и поняла, что Бренда будет вне себя от радости. Ее кандидат победил. Когда она прибыла на работу, Бренда еще не появлялась, но Этель сказала: «Я, конечно, надеюсь, он окажется лучше, чем его предшественник, но что-то сомнительно. Последним хорошим президентом был Труман». И Этель набросилась на свою любимую тему о политиках. Обычно это длилось на 5 минут дольше, чем о Голливуде. Мэгги терпеливо ждала, когда Этель закончит, а потом как можно небрежнее протянула ей подписанные бумаги. «Это что?» — спросила Этель. «Да так, ничего. Контракт на продажу гребешка». Этель открыла рот. «Что? Когда ты успела?» Мэгги надеялась, что это не прозвучит как хвастовство, но не смогла удержаться. Позвонила другу и украла контракт у Бэбс Бингингтон. «Ты?» «Я». «Поверить не могу! Йо-хо! Это надо отметить!» Этель достала спрятанную в столе бутылку бурбона и лиловый пластмассовый складной стаканчик и налила себе. «За тебя, Мэгги, чертовка!» — провозгласила она и опрокинула в себя бурбон. Через несколько минут влетела запыхавшаяся Бренда, измотанная, но страшно довольная результатами выборов. Мэгги встала и обняла ее. «Ой, Бренда, как здорово! Я так за тебя рада! Твой кандидат победил!» «Спасибо. Ты не представляешь, каково это — так долго к этому идти и, наконец, дождаться, причем при жизни!» «Не представляю, но могу вообразить». Мэгги ждала сколько могла, но через секунду не выдержала. «Бренда, у меня тоже хорошие новости. У нас новый контракт на горе!» Бренда глянула на нее недоверчиво. «Не может быть!» «Может! И не просто контракт, а контракт, который я украла у Бэбс!» Бренда взвизгнула. «Ну, девчонка, врешь!» «Не вру!» «Не врет!» — сказала Этель и налила себе еще стаканчик. И, несмотря на то, что пресвитерианка, добавила: «К черту тебя, Бэбс!» Изложив Бренде все детали, Мэгги сказала: «И угадай, что еще?» «Что?» «У меня ключи!» «Врешь!» «Не вру!» «Поехали!» «Этель, если кто-нибудь позвонит, скажи, что мы на новом объекте». «Бальзам для слуха!» — сказала Этель. Когда они выходили из офиса, Бренда посмотрела на Мэгги и сказала: «Это у тебя новый костюм?» «Да, новый. Решила кое-что прикупить». «Можешь себе позволить, дорогуша. Когда мы продадим этот дом, мы разбогатеем». Бренда болтала без умолку, пока они ехали через весь город. «Поверить не могу, что ты перехватила этот контракт у Бэбс». Она повторяла это снова и снова до самого гребешка. Дело в том, что Мэгги и сама никак не могла в это поверить. Очень многие дома снаружи выглядят фантастически, а внутри — сплошное разочарование. Она надеялась, что в этот раз будет не так. Сердце у нее колотилось как бешеное, когда она поворачивала ключ в замке. Они вошли в холл. В воздухе витал сладковатый аромат дерева, а вовсе не тот запах времени и плесени, который ощущался почти во всех старых домах, где они бывали. Вспыхнул свет, черно-белый мрамор под ногами, от лестницы до кухни. А лестница! Все, как рассказывала миссис Робертс много лет назад, Ступени, грациозно взбегающие на второй этаж, были сработаны из самого красивого белого мрамора в мире. «Ух ты!» — выдохнула Бренда. Направо от холла — огромная гостиная с огромными застекленными раздвижными дверями, ведущими в кабинет. Налево — торжественный обеденный зал и библиотека. Мэгги едва сдержала слезы. Внутри дом выглядел точно так, как она себе представляла. Нет, он был даже прекрасней, если такое вообще возможно. Ангус Крокер не пожалел денег на свой дом. Дверные ручки из лучшего хрусталя. И до сих пор каждая петля, каждый замок работали исправно и надежно. Бренда заметила: «Да, сейчас так не строят». Они бродили по дому, включали свет, раздвигали шторы. Мэгги радовалась, что в отличие от других больших домов, где зачастую недостает уюта, здесь угаданы очень верные пропорции комнат, а стены, обитые деревом медового цвета, наполняют помещение живым теплом. Она такого не ожидала. Выйдя через большие стеклянные двери в задней части дома на огромную каменную террасу, откуда открывался вид на город, Бренда сказала: «Боже милосердный! А это зрелище на сколько тысяч потянет! Представляешь, каково сидеть тут вечером?» «Представляю. Причем не раз». Бренда оглянулась. «Правда, не хватает Хейзл?» «Как всегда», — сказала Мэгги. Кухня была большая, в старом духе, с полукруглыми стойками из нержавейки и шкафчиками до потолка с дверцами из граненого стекла. Рядом комнаты для слуг и лестница, ведущая в спальни на втором и третьем этажах. Как агент по торговле недвижимостью, Мэгги знала, что такие кухни и ванные комнаты из белого мрамора некоторым могут показаться слишком уж старомодными, и заранее паниковала при мысли, что кто-то начнет что-то здесь менять. Она бы не стала. Для нее побывать в этом доме все равно, что оказаться в прошлом. Было в этом какое-то волшебство, как будто она попала в прелестный старый английский фильм. И не нужно думать, как представить этот дом в лучшем свете. Он и так идеален. Поскольку гребешок никогда не выставлялся на продажу и никакой статистики по нему не было, они приступили к обычной процедуре — подсчету и замеру комнат. Помимо помещения для слуг, они насчитали 5 ванных комнат, гостиную, библиотеку, столовую и 6 спален. От комнаты к комнате Мэгги все больше влюблялась в дом. Ковры, обои, простая и прочная, но изящная мебель, сдержанные краски, диванчики, обитые ситцем в цветочек — все подобрано со вкусом. Даже книги на полках. Их не декоратор какой-нибудь покупал ради обложек. Эти книги читались. Закончив со спальнями на третьем этаже, они собрались спускаться, и тут Бренда заметила в конце коридора дверь. Узкая темного дерева лестница вела наверх на чердак. Мэгги поискала выключатель, но не нашла. «Что наверху?» «Не знаю. Ну что, если там летучие мыши поселились? Давай подождем. Завтра туда сходит инспектор». «Разве тебе не охота увидеть весь дом целиком?» «Охота, но быть покусанной вампирами не слишком приятно». «Да брось! Никто тебя не покусает! Топай за мной!» Бренда выхватила из сумки фонарик и пошла по узкой лестнице. «Бренда, давай подождем». Но Бренда рвалась увидеть все. «Не бойся, трусиха!» «Хорошо, но если на нас нападут летучие мыши, виновата будешь ты». Лестница упиралась еще в одну дверь. Бренда попыталась открыть ее, но, к облегчению Мэгги, дверь была заперта. «Все, Бренда, пошли вниз!» Но Бренда сунула Мэгги фонарь и сказала: «Подержи-ка!» «О, Господи!» Мэгги стояла и держала фонарь, пока Бренда не перепробовала все ключи из связки миссис Далтон. К счастью, ни один не подошел. Но радовалась Мэгги рано. Бренда выудила из сумки отвертку и принялась ковыряться в замке. «Не ломай дверь, подожди до завтра!» «Ну, Бренду разве остановишь?» «Отойди!» и она со всей силы двинула по двери бедром. Раздался громкий хруст. Мэгги спросила: «Что это было?» Бренда не шевелилась, потом сказала: «Не знаю. Надеюсь, не моя кость. Не хотелось бы угрохать все сбережения на новый сустав». «О, Боже! Больно где-нибудь?» Бренда прислушалась к себе. «Нет, нигде не больно». И, повернувшись другим боком, снова долбанула по двери. На этот раз шурупы в ржавом замке подались, и дверь со скрежетом открылась ровно настолько, чтобы Бренда смогла просунуть туда руку. Попыталась нащупать выключатель, но тщетно. Тогда она отобрала фонарик у Мэгги, велев: «Стой здесь!» Мэгги не особо хотелось торчать одной в темноте. «Бренда, лучше не ходи туда!» Но Бренда уже протиснулась в дверь. Оглядевшись, она увидела большое занавешенное окно, потянула за шнур, и шторы вместе с карнизом рухнули на пол, подняв облако пыли и страшный грохот. «Ух ты!» — воскликнула Бренда. Мэгги крикнула из-за двери: «Что случилось? Ты цела?» «Да, цела и невредима. Шторы только упали». Когда пыль осела, Бренда огляделась. Комната оказалась почти пустой. Лишь простенький стул, столик у окна и два гигантских в человеческий рост чемодана в углу. Бренда посветила вверх и по углам, после чего крикнула Мэгги: «Никаких летучих мышей! Входи!» «Приятная комната». Мэгги подошла к окну и выглянула в сад. «Ох, отсюда весь двор виден! Я бы сделала здесь кабинет, а ты?» «Назвала бы бонусной комнатой». Бренда не ответила, она разглядывала чемоданище. «Ты только погляди на размеры этих монстров, высотой с меня! Представь, как с такими в самолет попытаться войти! Гляди-ка, на них еще адрес сохранился!» Бренда вынула из сумки небольшую метелку из перьев и смела с чемодана в пыль, чтобы прочитать большую, выцветшую желтую наклейку. «Кому?» «Мистеру Эдварду Крокеру, поместье Гребешок, 18.00 Крест-Роуд, вершина Красной горы, Бирмингем, штат Алабама». «От кого?» «Мисс Эдвина Крокер, 1785, Уайтхолл, Лондон, Великобритания. Просьба не открывать до приезда. 2 июня 1946 года». Мэгги подошла к чемоданам. «Боже правый! Интересно, что в них? Как раз собираюсь выяснить». Бренда снова полезла за отверткой. «Говоришь, миссис Далтон, ничего из вещей не нужно? Если найдем что-нибудь стоящее, всегда можем продать, а деньги отдать на благотворительность, правда?» «Ну да, в общем, но все-таки не стоило бы открывать, пока не спросим разрешения». «Да не волнуйся, ей на это плевать». Бренде удалось вскрыть все четыре замка, и чемоданы и шкафы открылись. Один из них был заполнен женскими вечерними платьями, а второй — мужскими костюмами для деловых встреч. «А, ерунда, просто тряпки», — сказала Бренда. Но Мэгги с интересом перебирала платье в чемодане с женской одеждой. «Боже, какая красота! Большинство наверняка прямиком из Парижа». Бренда сняла одно с плечиков. Увы, вещи были не по размеру обеим, слишком маленькие. Потом Мэгги открыла один из небольших ящичков сбоку и нашла пару черных тапочек с бисером и такие же туфли. «Надо же! Отличные костюмы для театра, раз они не нужны миссис Далтон». «Прекрасно», — сказала Бренда. «Но прежде чем ты все раздаришь, давай поглядим, нет ли там чего-нибудь еще». Пока Мэгги разглядывала платье, Бренда перебирала мужские костюмы. И вдруг отпрыгнула. «Ой!» Мэгги оглянулась. «Что? Нашла что-нибудь?» Бренда только молча таращила глаза и тыкала пальцем. «Ой!» Только и могла сказать она. «Да что такое?» Мэгги подошла взглянуть, на что показывает Бренда. В этот самый миг луч золотистого полуденного солнца ударил в окно и будто прожектором высветил то, что находилось внутри чемодана. Увиденное испугала Мэгги чуть не до смерти. Среди мужских костюмов на вешалке аккуратно висел человеческий скелет, облаченный в шотландский парадный костюм, клетчатая юбка и лента. Одна рука, вернее, кости одной руки, непринужденно засунуты в карман черного бархатного пиджака. Мэгги вцепилась в руку Бренды. «Господи, он что, настоящий? Не может быть!» «Вот уж не знаю, но сейчас выясню. Отойди!» Бренда шагнула к чемодану и ткнула скелет отверткой. Сталь явственно стукнула о твердую кость. Бренда с воплем выронила сумку. «Черт! Да, настоящий! Бежим!» И они с грохотом скатились по узкой лестнице. На первом этаже Мэгги, отдышавшись, сказала: «Надо присесть». «Я думала, меня удар хватит». Бренда тяжело дышала. Она вытянула руку. «Ты глянь, аж мурашки, я вся трясусь. Если не съем кусок пирога или еще чего, грохнусь в обморок. А шоколадка скорой помощи наверху осталась в сумке. Сгоняешь за ней?» Мэгги поежилась. «Я? Нет, спасибо. Я туда не вернусь. Какая еще шоколадка скорой помощи? Неважно». Бренда шлепнулась на диван и принялась обмахиваться подушкой. Мэгги рухнула на стул напротив. «Я же говорила, не надо туда подниматься. И почему ты никогда не слушаешься? Откуда мне было знать, что там мертвец? Хотя бы чемодана не надо было...» Внезапно Мэгги умолкла на середине фразы и прижала ладони ко рту. «Боже мой!» «Ага, конечно, боже мой! Эта хрень смотрела прямо на меня!» «Нет, Бренда, я серьезно!» «О чем ты?» Тогда Мэгги произнесла страшное слово. «Скандал!» Бренда перестала обмахиваться. Все их мечты о больших, жирных комиссионных растаяли в воздухе. Обе достаточно долго работали в торговле недвижимостью, чтобы знать, народ не слишком стремится покупать дома, где обнаружены мертвые тела. И уж не передать, насколько крепко это отразится на цене. «Ну все, прощай, мечта моя, телевизор!» — взвыла Бренда. Мэгги затрясла головой. «Просто поверить не могу. Но почему именно в этом доме?» «Что же теперь делать?» «Не знаю», — вздохнула Мэгги. «Наверное, прежде всего звонить в полицию. Ох, какой кошмар оказаться замешанными в таком деле. Газеты раздуют бог весь что. Кто станет посылать кому-то мертвое тело?» «Ты меня спрашиваешь? Откуда мне знать? И что вообще оно делало в чемодане?» «Может, зайцем ехало?» «Без билета?» «Ну да. Может, беднягу просто забыли выпустить из чемодана?» Мэгги рылась в сумке. «Где же телефон?» «А, вот, Бренда, позвони сама. Я слишком нервничаю. Только постарайся не называть наших имен, если получится». «Ладно, постараюсь». Бренда неохотно взяла телефон. «А что сказать-то?» «Скажи, что мы два агента по торговле недвижимостью. Осматривали, так сказать, старые чемоданы». «Нет, этого не говори. Подумают еще, что мы хотели украсть вещи. Не говори, что ты взломал их отверткой. Нет, погоди. Не выйдет. Они увидят, что чемоданы вскрыты. Господи, наверное, придется сказать правду, а то еще посадят». Мэгги уткнулась в ладони. «О нет, теперь нас привлекут к следствию. Наверное, отпечатки пальцев станут брать и все такое. Ну что теперь ныть-то? Ничего не изменишь. Давай, звони. А потом, конечно, нужно будет все рассказать миссис Далтон». Бренда начала набирать номер полиции, но остановилась. «Подожди-ка. Прежде чем звонить, давай подумаем. Никто ведь не в курсе, что мы нашли мертвеца, верно?» «Да. И что?» «Так, может, и не надо никуда звонить?» «Как не надо? Надо! Мы должны сообщить!» «Зачем?» «Потому что, когда находишь труп, нужно сообщать!» «Почему?» «Он умер давным-давно. Это другое дело!» «Так все равно же умер!» «Да, но не так, как та женщина, которую Джуди Спирс нашла в морозильной камере. У той сохранилось целиком тело. Джуди говорила, на ней были сережки и корсет. Муж зарезал ее ножом для колки льда». Мэгги поморщилась. «Избавь меня, пожалуйста, от подробностей. К чему ты клонишь?» «К тому, что Джуди-то нашла целое мертвое тело, а мы — одни кости». «Целиком или нет, но человек же. Придется звонить. Господи, я не учла. Мы же не знаем, как он умер. Мы можем оказаться причастными к расследованию убийства». «Вот именно. Учти, что дом, в подвале которого Джуди нашла труп, так и не продался. В конце концов, его снесли и построили на его месте магазин «Джиффи Люб». «Я все понимаю, Бренда, но как добропорядочные агенты мы должны сообщить?» «Зачем? Мы не давали клятву Гиппократа. Ты же не хочешь, чтобы этот дом снесли с лица земли из-за каких-то старых костей?» «Не хочу, конечно. Но также не хочу, чтобы меня арестовали за сокрытие улик. А если обнаружится, что мы не сообщили, это расценят как неэтичное поведение. Нас могут лишить лицензии». Бренда сказала: «Слушай, тебе не кажется, что Бэбс Бингингтон делала вещи и похуже? Думаешь, женить на себе двух мужиков, чтобы заполучить контракт, этично? А красть клиентов направо и налево этично? И ее не лишили лицензии. К тому же скелет никакой угрозы здоровью покупателя не несет. Это тебе не плесень, не асбест, не слабый фундамент, а всего-то навсего горстка старых костей. Убрать их, и все дела. Никому они не повредят». «Может, оно и так, но если кто-нибудь когда-нибудь...» Мэгги вдруг оборвала себя на полуслове и уставилась на Бренду. «В каком смысле убрать?» «В прямом». «Бренда, да что с тобой такое? Нельзя просто взять и убрать труп. Это не набор тарелок, не картина. У нас обязательство перед моралью и законом выяснить, кто он, вернее, кем он был, не говоря уж о христианском долге известить семью и удостовериться, что его похоронят должным образом». «Мы все сделаем. Но не обязательно же делать это сейчас, правда? Надо и о бизнесе подумать. Нам нужно продать дом. А этот человек ждал похорон с 1946 года, так подождет еще немного, пока мы не закроем контракт, и я не получу свой телевизор. Бедняга мертвее мертвого. Какая ему разница?» Мэгги понимала, что в словах Бренды есть зерно истины. «Подумай, пока я не вернусь», — сказала Бренда, вставая. «Ты куда?» «За сумкой, а то без сладкого тоже скоро копыта откину». Бренда ушла, а Мэгги задумалась. Она ведь отложила свои личные планы, только чтобы продать гребешок и спасти его от Бэбс и бульдозеров. Искушение соврать велико, но она, как всегда, разрывалась и не знала, что делать. Надо же не забывать и о своей репутации. В конце концов, она ведь бывшая мисс Алабама. Бренда вернулась через несколько минут, жуя шоколадный батончик Херши, и спросила: «Ну, что она думала?» Мэгги мрачно смотрела на нее. «Когда ты говорила убрать, что именно ты имела в виду?» «Очень просто. Мы уберем его из чемодана». «Мы? Я до него не дотронусь. Я боюсь. Ты не знаешь, от чего он умер. Может, от бубонной чумы или еще чего-нибудь в этом роде». «Ой, если боишься. У Робби целый ящик забит медицинскими перчатками. Я тебе принесу парочку. Идет?» «Ну, если просто гипотетически, если бы мы его решили убрать, то делать бы это пришлось ночью». «Почему?» «Потому что нельзя посреди белого дня разгуливать со скелетом по улицам». «Давай весь чемодан унесем». «Что? Нам вдвоем его не поднять. Он тонну весит. А сообщников нам точно уж не нужно». «Ты права, они всегда в конце тебя предают», — покивала Бренда. «Мы сами вытащим его из чемодана и унесем». «Но звучит это так, так незаконно. Вряд ли я смогу». Бренда прищурилась. «Трусишь?» Аргумент был убедительный. «Ладно, скажем так, если бы мы его решили убрать, куда бы мы его дели?» Бренда подумала секунду. «А может, к тебе?» «Ко мне? Куда?» «Может, под кровать?» «Бренда, ты в своем уме? Я что, буду спать со скелетом под кроватью? К тому же ко мне постоянно люди приходят смотреть дом, и Люб каждую неделю моет полы». «О, придумала! Можно сдать его на хранение. У нас с Робби есть секция в Веставии мини-склад. Робби туда и не наведывается никогда. В основном там мое барахло хранится». «Уверена, что Робби туда не заглядывает?» «Да, уверена». «Хорошо, допустим, продали мы дом. А дальше что? Как мы объясним, каким образом он... оно... он добрался отсюда до Веставии мини-склад? Пешком дошел?» «Нет. Наймем кого-нибудь, чтобы доставили чемоданы на склад, потом сунем его на место, а когда продадим дом, скажем, мол, только что открыли чемоданы и обнаружили его». «Ага. А как ты объяснишь, почему мы увезли чемоданы?» «Очень просто. Готовили дом для показа и убрали старый хлам. Это не вызовет вопросов». «В общем, да». Мэгги почти капитулировала. Ей раньше доводилось отдавать чужие вещи на хранение. «Ну, прежде чем что-то решать, я должна позвонить». Бренда протянула ей телефон, Мэгги набрала номер и закрыла глаза, готовясь к разговору. «Здравствуйте, миссис Далтон. Это Мэгги Фортенберри. Простите, что беспокою вас, но мы с моим партнером Брендой сейчас в доме, и оказалось, что у нас не все ключи. Я хотела узнать, есть ли у вас ключ от чердака?» «От чердака?» — спросила миссис Далтон. «Да, мэм, на четвертом этаже. Туда ведет узкая лесенка». На том конце провода долго молчали. «А, поняла, о чем вы. Нет, увы, ключа у меня нет. Нас туда никогда не пускали. Мама сказала, чтобы мы туда не смели ходить, а в те времена мамино слово было закон». «Ага, а может, вы тогда знаете, у кого могут быть ключи?» «Нет». «Понятно. Значит, вы не в курсе, что там наверху?» «Нет, к сожалению, не имею ни малейшего представления». «Ну что ж, тогда все, спасибо. Я же объясняю, когда я была ребенком, мамино слово было закон, не то, что теперь. А тогда, если мама говорила «ешь овощи», ты ела овощи». Мэгги повесила трубку, чувствуя себя немного лучше. Последний оставшийся в живых обитатель дома не знал, что на чердаке в чемодане спрятан труп. Это хорошая новость. Плохая же новость в том, что если уж им придется перевозить скелет, то сделать это нужно сегодня ночью. Она так горела желанием продать гребешок, что поспешила позвонить и вызвать инспектора на завтрашнее утро. А раз уж Бренда взломала дверь, он непременно зайдет туда с проверкой. Так что сейчас ей придется принять решение и молиться, чтобы оно оказалось верным.